Глава 6. Ангел. Покачиваясь в седле, я смотрела на небо. Лошадь неторопливо брела по дороге, а я ее не подгоняла. Мне давно уже некуда спешить. 2 месяца, как жизнь моя оборвалась. То, что было после моей свадьбы, трудно назвать этим позитивным словом. Хорошая погода. Я кивнула, в который уже раз. Это важно. Разговаривать не хотелось. Я бы с большим удовольствием молчала и ехала вперед. Но этой приятной прогулкой я была обязана Григорию. Спасибо. Вздохнула я и, выдавив улыбку, посмотрела на бывшего жениха. За то, что говорил папа отпустить меня. Из дома я выхожу только в больницу. Он и раньше меня особо никуда не выпускал, а после... Я вздохнула, потому что слова кончились. Гриша догнал меня и, натянув поводья, заставил своего жеребца шагать рядом. «Всегда в твоем распоряжении, Лина», — весело ответил он и, сверкнув голубизной глаз, добавил. «Если бы ты хоть намекнула, что хотела прогуляться со мной, я бы приехал раньше». Я отвернулась. «Нет, раньше не нужно было. Я только перестала вздрагивать каждую минуту. Психолог, которая посещала меня каждый день, утверждает, что я иду на поправку. Мне бы ее уверенность». Каждую ночь я видела во сне страшное лицо со шрамом и просыпалась в холодном поту. Казалось, с того жуткого дня живу с тем подонком. Не проходит минуты, чтобы я не подумала о нем. Я проклинала его, желала самой страшной смерти. Мало того, что этот отморозок сломал мою жизнь, он еще и... Я невольно прижала ладонь к животу и тихо всхлипнула. Гриша покосился на меня и тихо спросил. «Ты в порядке?» «Нет», — честно ответила я. Разумеется, для Носовых не было тайны, что я забеременела. С трудом помню, что происходило в больнице следующие 2 недели. Но когда выплывала из болевого тумана, часто слышала, как доктор доказывает отцу или Носову, что аборт в таком состоянии для меня может быть смертелен. Что делал Носов в моей палате, так и осталось загадкой, ведь я уже не девственница, такому чистоплюю, как бизнес-партнер моего отца. Нужна чистопородная кобылка. Меня же испортили. Будто подслушав мои мысли, Григорий признался. «Я переживал за тебя. Приходил в больницу каждый день, но...» Он замолчал, да и я не спешила говорить. Знала, что Гриша каждый день приезжал, привозил цветы и подарки, но люди отца ко мне в палату без его разрешения никого не пускали. А почему папа не давал согласия моему бывшему жениху, и так понятно. Отец запретил мне рассказывать кому-то о... «Привете от Лютого», но боялся, что в таком состоянии я проговорюсь. «Спасибо». Чтобы разорвать напряженное молчание, снова поблагодарила я. Я знала, что Григорий других слов ждал, но я не могла их произнести. Отвернулась. Меня бы устроила обычная прогулка верхом. Глоток воздуха, кусочек свободы без прессинга отца, который требовал избавиться от ребенка. Ведь я уже поправилась, и это было бы не опасно. Я же требовала позволить мне оставить ребенка, и тогда я выйду замуж хоть за черта. Но если признаться, я сомневалась, что Носовы пойдут на это условие. Маленькая надежда, что меня оставят в покое. Гриша стукнул пятками в бока коня и, обогнав меня, развернул животное, преграждая путь. Я натянула поводья и удивленно посмотрела на мужчину. «Лина», — решительно начал он. Я пригласил тебя на прогулку, чтобы серьезно поговорить о нашем будущем. Я покачала головой. У нас нет будущего, Гриша. Лина. Хватит меня так называть. Не выдержала я. Посмотрела на него и призналась. Мне не нравится это сокращение. Терпела его, чтобы тебе понравиться. Теперь это не важно. Мое имя — Ангелина. Ангелина. Согласился Григорий и продолжил, будто не слышал остального. «Папа говорил с твоим врачом, тебе намного лучше, и я прошу назначить новый день нашей свадьбы». Я застыла, не веря услышанному. «Нашей...» Сердце бухнулось в ребра. «Что?» «Вот и провалился мой план. Носовы готовы взять меня беременную?» Гриша подхватил поводья моей лошади и притянул так, что животные сблизились еще сильнее. «Давай на чистоту», — напряженно прошептал Гриша. «Отцу нужен этот брак. и моему, и твоему. Сначала я был против. Он усмехнулся. Ты извини, ничего личного, но ты такая... не секси. Никакой изюминки. Да и привык я жить, как хочу. Пошел на сделку, потребовав, чтобы жена была девственницей. Я смотрела на мужчину, не понимая, как могла видеть в этом цинике приятного молодого человека. А он, приняв мое молчание за внимание, все не мог остановиться и изливал душу. «Когда тебя...» — он откашлялся. Думал, что оно к лучшему, но потом, поразмыслив, решил, что не прав. Это же просто сделка. Отец от меня не отвяжется, пока не женюсь. Вот я и решил, что ты лучшая кандидатура. Сама не ангел, и мне будешь давать развлекаться. Я сжала поводья до сильной боли в ладонях, желая ускакать от человека, с которого слетела красивая маска. Как можно дальше умчать и никогда не встречаться с ним. Во рту разлилась горечь, сердце забилось еще быстрее. Так вот, почему он таскался каждый день в больницу и отправлял мне подарки. Решил, что я отличная ширма для беззаботной жизни. А я принимала это за сочувствие. «Ты не думай». Видимо, поняв по выражению моего лица, что я чувствую, быстро добавил Гриша. «Я не обижу с оплатой. Все, что захочешь. Дома, бутики, путешествия. И в постели тебя приласкаю. Только...» Он посмотрел в упор, и голубые глаза полыхнули ледяным пламенем. «Избавься от ублюдка». В голову будто что-то ударило, в груди стало горячо. Уточнила, с трудом сдерживаясь. «С оплатой?» Он кивнул и растянул почти американскую пошлую улыбку. «Какой он противный! Почему я раньше этого не замечала? Но я бы все равно вышла за него, не потребуй и он избавиться от ребенка». Я вырвала поводья своей лошади из его рук и ответила одно. «Нет». Развернула животное, чтобы исполнить свое желание оказаться от бывшего жениха подальше, но Гриша схватил меня за талию и перетянул на своего коня. Горячее дыхание коснулось моего уха. «Тебя же изнасиловали, ангел. Трахнули, как последнюю шлюху. В машине. Выбросили полуголую всем на обозрение. В крови и сперме. Хватит из себя святую строить. Или...» Лицо его исказилось. «Тебе понравилось». Извернувшись, я с размаху ударила Носова по щеке, а он вскрикнул и отпустил меня. Я соскользнула с коня и, больно ударившись о землю бедром, сжалась в страхе, что окажусь под копытами. «Хочешь сохранить ребенка от того, кто отб**ал тебя как сучку?» Зло прошипел Григорий, и его красивое лицо исказилось от презрения. «Как знаешь, ты сделала свой выбор, сама виновата». Он развернул коня и, пришпорив бока, пустил в галоп. Я же бессильно откинулась на спину и, глядя в небо, кусала губы. Понравилось? Придурок. Да я с содроганием думаю о том, что придется вынашивать и рожать ребенка от лютого врага отца, теперь и моего. Подонка, что убил мою мечту быть счастливой в браке. Я каждый день открываю браузер с готовностью, что стану порнозвездой. Да, папа обещал, что этого не будет, что его люди позаботятся о записи. Но от этого не легче. Понравилось. Только окончательный придурок мог подумать такое. Я всей душой отчаянно и смертельно ненавижу этого человека. Шрам. Я бы своими руками оставила ему такой же, с другой стороны, для симметрии. Нет. Окажись в моих руках нож, я бы проткнула его чертову грудь. Огромная туша бесчеловечности и жестокости. Да я так сильно ненавидела того, кто сломал мою жизнь, что боялась себя самой. Стоило подумать о нем, как перед глазами темнело и в груди разгоралось черное пламя. В такой момент я бы смогла сделать что-то очень плохое. Но как бы я ни относилась к насильнику, я не могла пойти на аборт. Как бы меня ни уговаривал отец, как бы ни шантажировал Носов, я не могла лишить себя возможности стать мамой. «Ты не виноват», — прошептала и, глотая слезы, села на дороге. «Ты мой единственный шанс на счастье, и я не упущу его. Дедушка тебя полюбит, а Носовы могут жить и развлекаться, как хотят. Пусть ищут себе другую племенную кобылку». Решив это, я поднялась и направилась к мирно щиплющей травку лошади, как та вдруг взбрыкнула и, заржав, бросилась от меня, как от огня. Показалось ли, я видела отлетевший от крупа лошади камушек? Но кто мог бросить его? Услышав хруст веток, я резко обернулась и остолбенела. На меня грузно двигались четверо мужиков. В голове зазвенели слова Григория. «Сама виновата».